Угроза моментально принесла результаты. Ну, конечно, Алиса надеялась, что Маша все-таки не пойдет на такое зверство. Капитолина, мать Елены, страшила ее еще больше. Эта дебелая дама была больна всеми болезнями, о которых ей доводилось услышать. Кроме того, там приходилось выслушивать, как Михаил сломал ее дочери карьеру. Какую? Алиса затруднялась припомнить. Как вообще не задалась ни ее жизнь, ни ее дочери, а помимо этих стонов, остальное время посвящалось воспитанию Алисы. И это воспитание сочетало в себе попытки заставить Алису одеваться, как все, ходить в общем строю и мыслить в общем русле. «О, Боже!» – всерьез испугалась Алиса. «Ну неужели ты воплощение жестокости?» Маша кивнула. «Хорошо», – проныла Алиса. «Я уже иду. Собираюсь, видишь?» «Вот так-то лучше», – согласилась суровая тетка. Алиса подставила на прощание щеку для поцелуя. Маша чмокнула ее и успокаивающе сказала. «Алисочка, радость моя, но это ведь ненадолго». «Я знаю», – улыбнулась Алиса. «Иначе бы ты меня ни за что не выгнала». И она вылетела на улицу. Итак, я включила автоответчик. И мы услышали сначала взволнованный голос Елены, просящей о помощи, а потом голос Алины сказал: «Таня, я не знаю, когда вы получите мое сообщение, но чем позже, тем лучше. Не успеете мне помешать. Только что мне позвонила Елена Полянова. Она просила вас разыскать. Что-то происходит в ее квартире. Мне кажется, что ей нужна ваша помощь. Только сделайте все, чтобы приехать туда после того, как...» «Ну, впрочем, не стоит об этом. Думаю, что я успею». Раздался щелчок, и все смолкло. Я не могла вымолвить ни слова. Лапин тоже смотрел в одну точку, силясь понять, что же происходит. Нарушил тишину он первым. «Надо ехать», — сказал он, решительно поднимаясь. Я кивнула. «Ну, вас-то это не касается», — попыталась я его остановить. «Если вы думаете, что я отпущу вас туда одну, вы ошибаетесь», — буркнул он. «Это не в моих правилах. Только не думайте, что я вами увлечен. Честно говоря, я терпеть не могу эмансипированных женщин. Они обычно все курят и ругаются матом, и жрут водку, как лошади». «А лошади не жрут водку», — меланхолично поправила я, «и умирают от капли никотина». «Бедненькие», — равнодушно сказал безжалостный Лапин. «Я так и знал, что эмансипированные женщины — хуже лошадей». Я укоризненно взглянула на него. С виду он был вполне серьезен и респектабелен. «Вы циник», — сказала я. «Я вам сообщил об этом первым. Так что нечего по этому поводу воображать себя умной», — огрызнулся он. Так, переругиваясь, мы и вышли. Потом я была ему очень благодарна. Он смог своими насмешками заставить меня не думать о страхе. А когда о нем не думаешь, он тебя и не побеждает. Все-таки иногда циники ведут себя довольно странно, как рыцари. Не лишенные, правда, наглости. Алиса ждала автобуса уже 15 минут. А его все не было и не было. Алиса начала нервничать и злиться. Автобусы она вообще тихо ненавидела. А уж их нежелание появляться вовремя ее и вовсе бесило. Сейчас проклятый автобус отсутствовал с особенным упорством. Алина двигалась быстро, но ей казалось, что она еле ползет. Она ничего не чувствовала, кроме отчаяния и злости на жизнь, которая так вот сложилось. Мимо Алины шли обычные люди без револьверов, несущие тяжелые сумки,